Глава 19. Алина. Эмин смотрит на меня так, будто я центр его вселенной. Его глаза сияют, словно в них собрались все звезды. В этом взгляде столько тепла, что мое сердце начинает биться сильнее, а внутри появляется странное теплое чувство, от которого я теряюсь. Мы стоим посреди комнаты, освещенной гирляндами. А тишина растягивается, удерживая нас в своих крепких объятиях. Я делаю шаг к Эмину, сама не осознавая, почему. Его губы теплые, когда я касаюсь их своими. Поцелуй осторожный, почти невесомый, как пробный шаг в неизвестность. Он отвечает сразу. Его губы мягкие, но настойчивые. Такие нежные, что я забываю о страхах. Меня накрывает волной чего-то нового, теплого и такого правильного, что я не могу сопротивляться. Я замираю, но не от страха. Наоборот, это чувство, оно похоже на свободу. Эмин отстраняется первым. Его глаза блестят, а дыхание сбивается. «Алина», — шепчет он, осторожно убирая прядь волос с моего лица. Его пальцы скользят по моей коже, вызывая мурашки. «Если я что-то делаю не так, скажи. Я не хочу, чтобы ты боялась». Я смотрю на него, пытаясь найти слова, но вместо этого тянусь ближе, прижимаясь к его груди. Его руки обнимают меня, и я чувствую себя в полной безопасности. «Я не боюсь», — отвечаю ему, закрывая глаза. «С тобой». «Нет». Он касается моих губ вновь, но на этот раз поцелуй становится глубже. Его руки осторожно обнимают меня, притягивая ближе. Я сдаюсь. Эмин поднимает меня на руки так легко, будто я ничего не вешу. Цепляясь за его плечи, чувствуя, как мое дыхание учащается. «Если что-то не так, скажи», — повторяет он, глядя мне в глаза. Его взгляд такой серьезный, такой глубокий, что я не могу отвести глаза. «Все так», — шепчу ему, и эти слова звучат как обещание. Он несет меня в спальню, и я чувствую, как волна странного тепла и доверия захлестывает меня с головой. Все происходит медленно, будто мир решил приостановиться, дать нам время. Эмин кладет меня на кровать, осторожно касаясь моих рук, плеч, шеи. «Ты такая красивая, что мне страшно», — шепчет он, стягивая с себя футболку. Его голос хриплый, словно слова рвутся сквозь ком в горле. «Никогда не думал, что смогу так смотреть на кого-то». А я смотрю на него, на загорелую кожу, мышцы, каждое движение, и не могу поверить, что все это происходит со мной. Сама тянусь к нему, кончиками пальцев касаюсь кожи, будто боюсь разрушить этот момент. Первое прикосновение, робкое, неуверенное. Первый раз, когда я касаюсь мужчины. Это чувство одновременно пугает, завораживает и пробуждает что-то неведомое. Эмин обнимает меня, словно опасается сделать что-то не так. Его прикосновения очень нежные и бережные. «Ты в порядке?» — шепотом спрашивает он, когда его руки скользят по моей коже. Я киваю, прижимаюсь к нему сильнее. Мое сердце бьется так громко, что я уверена, Эмин точно его слышит. Но он ничего не говорит, просто касается меня, изучая каждую деталь. Каждый сантиметр. Когда я отдаюсь ему, это похоже на новый мир, где нет места страху. Его губы жадно находят мои, словно пытаются запомнить каждый миг. Его руки сильные и уверенные, скользят по моей коже, оставляя огненные дорожки, которые проникают глубже, чем просто прикосновение. Он двигается медленно, осторожно, как будто каждая секунда этого момента должна быть вписана в вечность. Его пальцы скользят по моим бедрам, гладят изгибы моей талии, а губы находят мою шею, оставляя теплые поцелуи, от которых кружится голова. Я ощущаю каждое его прикосновение. Пальцы, словно играя на пианино, пробегают по моим плечам, задерживаются на шее, а затем мягко обхватывают мою грудь, вызывая дрожь. Его губы находят мои соски, и я ощущаю жар каждого поцелуя. Эмин двигается так жадно и одновременно осторожно, что внутри меня разгорается огонь. Я не могу сдержать стон, когда тело поддается его движениям, просит еще. Моя спина выгибается, но внезапный дискомфорт сковывает тело, заставляя задержать дыхание. Я закрываю глаза, чувствуя, как страх пытается вырваться наружу, но его голос возвращает меня обратно. «Все хорошо», — шепчет Эмин, и его слова словно успокаивающая мелодия. Каждое его движение становится как огонь, сначала обжигающий, затем обволакивающий. Он замечает мое напряжение, замирает и тихо спрашивает. «Все в порядке?» «Да», — выдыхаю я, позволяя телу привыкнуть к новым ощущениям. Дискомфорт постепенно сменяется теплом, и я чувствую, как все внутри начинает отвечать этому мужчине. Это чувство захватывает, делает меня уязвимой, но и сильной одновременно. Эмин шепчет слова любви, каждая из которых звучит как обещание, что я в безопасности. Его голос становится якорем, удерживающим меня в этом моменте. Его движение становится еще мягче, и он терпеливо ведет меня через бурю ощущений. Волна удовольствия накрывает нас обоих, сначала мягко, а затем захватывающе, как яростный летний шторм, который невозможно остановить. Я чувствую, как он полностью растворяется во мне, а я в нем, и это чувство становится всем, чем я сейчас являюсь. Я дрожу, чувствуя, как тепло распространяется по всему телу, и закрываю глаза, наслаждаясь каждым мгновением этой близости. «Ты что? Это...» Эмин вдруг замирает, глядя мне в глаза. «У тебя никого не было?» Я улыбаюсь, слегка смущаясь. «Не было». «Почему?» Его голос звучит так, будто он боится ответа. Я пожимаю плечами, проводя пальцами по его щеке. «Наверное, я ждала. Ждала, когда ты вернешься за мной». Его глаза блестят, и он шепчет что-то, что я не могу разобрать. Но мне это не нужно. Я знаю, что это правда. Его правда. Моя правда. Эмин накрывает меня поцелуями, и я позволяю всему этому стать реальностью. Когда все заканчивается, я лежу на его груди, чувствуя, как руки крепко держат меня. Его дыхание ровное, но я знаю, он так же потрясен, как и я. «Я самый счастливый на свете, потому что ты дала мне шанс», — шепчет он, касаясь моих волос. Я улыбаюсь, поднимая взгляд. «Ты его заслужил». Отвечаю, и наши губы вновь встречаются в поцелуе, который кажется обещанием нового начала.